Промежуточный тип связи, когда электроны несколько смещены от одного атома к другому, называют полярной ковалентной связью. В неполярных молекулах центры тяжести положительных и отрицательных зарядов совпадают. Неполярная ковалентная связь чаще всего возникает в димерных молекулах N2, хлор-2 и так далее.